6. «Утро доброе. Или ночь?» Пробормотала Алекса и осоловело взглянул на меня. «А ты почему не спишь?» «Выспался», — ответил я и потер красные от бессонницы глаза. «Оно и видно», — согласилась Алекса. «Как я и думал, уснуть у меня не получилось, да я и не старался особо. У парней явно не самые благостные намерения. Так зачем им помогать? Наверняка все случится в тоннеле, но мне хотелось увидеть, как и что они будут делать. Поэтому, чтобы хоть чем-то себя занять, решил приготовить завтрак. Я зачерпнул ложкой из котелка и попробовал макароны на готовность. Мда, поваром я всегда был так себе. Но сегодня я превзошел даже себя самого. Посолить забыл, часть макарон развалилась, а часть, наоборот, не сварилась. Ладно, сойдет». «О, макарошки!» — подскочила ко мне со спины жизнерадостная Лена, заглядывая в котелок. «С тушенкой?» «С ней!» — кивнул я. «Класс!» — протянула она и, мурлыкая под нос какую-то мелодию, в припрыжку побежала умываться. Я проводил ее взглядом, Лена напоминала мне Маришку, мою племянницу, только старше. Такая же непосредственная, веселая и радуется каждой мелочи. Странно было видеть такого человека в подобном месте, но вместе с этим ее отличие от всех нас добавляло нормальности этому ненормальному месту, напоминая о том другом мире, из которого нас изъяли. «Она всегда такая блаженная», — словно читая мои мысли, сказала Алекса. «Аж бесит». И хоть она старалась держаться отстраненно, ворчала и старалась всем видом показать, что ей плевать на всех, кроме себя, но взгляд и голос теплели, когда дело касалось Лены. «Ага», — кивнул я, — «особенно, когда пофиг». Коротко рыкнув, Алекса подскочила на ноги и, чеканя шаг, пошлепала вслед за Леной. Я улыбнулся краешком губ. Нравилось мне ее подразнивать. Краем глаза я уловил движение, повернул голову и посмотрел на просыпающихся ассасинов. Веселость слетела с меня в одно мгновение, и я вернулся к приготовлению завтрака. Взял с ящика тряпку, подцепил за ручку котелок и снял его с огня. Слил воду, добавил тушенку, размешал. «Прошу к столу, господа и дамы, кушать подано!» — громко позвал я, накладывая неаппетитное месиво в миску. Остальные тоже подтянулись, разобрали свои порции и принялись за еду. «Отвратительно!» — отсыпала 5 звезд моему ресторану Алекса. «Да что ты понимаешь, темень высокой кухни. Это альденте!» «Спасибо, Кир, очень вкусно». А вот Лене все нравилось, как обычно. «Вот!» — поднял я указательный палец вверх, глядя на Алексу, но та лишь кисло скривилась. «Вкусно человеку! Спасибо, Лена!» — улыбнулся я мелкой. Парни же ели молча и вообще, казалось, старались не отсвечивать. До поры до времени. Закончив с завтраком, мы стали собираться в путь. Было решено разделить все имеющиеся вещи между нами всеми. Я хотел возразить, но тогда пришлось бы раскрыть правду о вранье Макса и Дэна. И я пока не хотел этого делать. Наконец, когда все было убрано в инвентарь, Алекса встала у входа в тоннель и поинтересовалась. «Я веду или есть желающие на место проводника?» Желающих не нашлось, поэтому она развернулась и зашагала вглубь тоннеля. Сам тоннель оказался узким и сырым. Стены покрывала светящаяся плесень, а воздух был тяжелым и затхлым. Мы шли в полной тишине, а только наши шаги и редкие капли воды, падающие с потолка, нарушали тишину. «Стоп!» — вдруг сказала Алекса, подняв руку. Все замерли. Она присела на корточки и осмотрела пол. «Ловушка! Не наступайте на эти плиты!» Я всмотрелся и увидел надпись. «Скрытая ловушка, тип огненная». «Молодец, Алекса. Мы осторожно обошли опасное место, но я заметил, что люди в нашей группе стали более нервными, чем в начале пути. Видимо, каждый осознал, что любой их шаг может стать последним. Через несколько минут тоннель начал расширяться, и мы вышли в небольшое помещение, похожее на старую электростанцию. В центре комнаты стоял огромный генератор, который, судя по всему, давно не работал. «Что это?» — спросила Лена, оглядываясь по сторонам и разглядывая символы, нарисованные повсюду на стенах. «Не знаю», — ответила Алекса. «Но это не важно. Нам нужно...» Договорить она не успела, потому что я сделал вид, что споткнулся и пнул ее в спину. «Эй!» — вызверилась она на меня. Но развить свои мысли у нее не получилось. Спустя несколько секунд после моего толчка в то место, где она стояла, прилетело несколько отравленных шипов. Да, снова сработала аномалия и выдала мне информацию о ядовитой ловушке. В том месте, где прошла Алекса, была натянута тончайшая нить, которую девушка не заметила за дело, что повлекло за собой активацию ловушки. Я просто случайно споткнулся. Развел я руками и состроил невинное, честное лицо. Алекса гневно сдула прядь волос с лица, но больше не стала ничего говорить. Развернулась и зашагала дальше, но уже не торопясь и внимательно, глядя под ноги. Я же краем глаза отслеживал реакцию парней. И она мне не понравилась. Когда Алекса избежала отравленных шипов, они переглянулись и поджали губы, а после метнули недовольные взгляды в меня и о чем-то зашептались. Следовательно, они знали о ловушке и намеренно вели девчонок в западню. Вот крысы. Теперь у меня не осталось сомнений в их намерениях. Как я и думал, они хотели заманить девушек в ловушку, ранить, а затем добить. Видимо, за убийство игроков дают больше опыта, чем за зомби. И парни таким образом решили прокачаться. Не удивлюсь, если свои уровни они качнули именно таким образом. Теперь осталось проследить за их дальнейшими действиями и вывести их из строя, прежде чем они успеют навредить девушкам. Мы прошли комнату насквозь, но на выходе я притормозил. Какое-то неясное ощущение незавершенности не давало мне спокойно сделать следующий шаг и выйти из комнаты. Я снова обвел комнату взглядом, на этот раз внимательней. На неисправном генераторе мой взгляд задержался. На нем тоже виднелись символы, похожие на те, что были изображены на стенах. Мне показалось, я уловил некую последовательность в рисунках, поэтому подошел поближе, чтобы рассмотреть символы внимательней. Но как только я приблизился к генератору, выскочило системное уведомление, останавливая меня. Вы обнаружили скрытый квест. Поздравляем. Название квеста «Энергия прошлого». Описание. Генератор в центре комнаты – это не просто старая машина, он ключ к сокровищу предков. Отыщите останки инженера и прочтите его дневник, чтобы узнать больше. Цель квеста – запустить генератор, чтобы открыть скрытый проход к сокровищу предков и короткий путь наверх. Необходимые условия для выполнения. Первое. Найти топливо. Генератор работает на редком типе топлива, которое можно найти в соседних тоннелях. Оно хранится в запечатанных контейнерах, но чтобы добраться до них, нужно обойти или обезвредить ловушки. Починить проводку. Провода, ведущие к генератору, повреждены. Вам нужно найти запасные части в соседних комнатах или использовать подручные материалы для починки. Третье. Расшифровать код. На панели управления генератором есть зашифрованный код. Подсказки к нему можно найти в дневнике инженера или на стенах тоннеля. Четвертое. Защитить генератор. Если генератор будет разрушен, тогда и тоннель начнет рушиться. Вам придется искать другой выход, сражаясь при этом с врагами. Награда. После успешного запуска генератора откроется скрытый проход, ведущий к сокровищу предков, которое может оказаться мощным оружием, источником энергии или ключом к следующей части истории. Бонус. За быстрое прохождение квеста вы получите доступ к секретной комнате с ценными ресурсами и информацией. «Кир!» — услышал я окрик Лены. Я сморгнул простыню текста с описанием квеста и поспешил за группой. Квест, конечно, интересный, но сейчас у нас цель другая — выбраться отсюда. Разберусь с этими двумя, поведу девушек в безопасное место и вернусь сюда за сокровищем предков и ценными ресурсами. Я мысленно начал выстраивать план дальнейших действий, но тут же пришла другая мысль. Чем я занимаюсь? Хожу, в игрушки играю, квест собираюсь выполнять, а должен что? А должен поскорее выбраться отсюда и вернуться домой к семье. Захотелось кого-то прикончить. Сейчас бы сюда того монстра из комнаты пробуждения. Не думал, что буду скучать по нему. Хотя сгодились бы и зомби, но особенно рад я был бы обстоятельной и вдумчивой беседе с теми, кто все это затеял. Вот кого мне хотелось найти больше всего, и я бы оставил на их рожах пару-тройку отзывов. Я ушел в свои мысли, отвлекся, поэтому не заметил, как Макс с Дэном остановились, дождались меня и зашагали по бокам от меня. я мельком взглянул на них обоих по очереди и внутренне подобрался, готовясь к любому развитию событий. «Кир», — прогнусавил Жаден, — «ты такой классный! Выточил Алексу из пекла, спас от ловушки, опять же. Сразу видно, профи, не то что мы». Он горестно вздохнул, даже плечи опустил. Слева поддакнул Лже-Макс. «Я мысленно поморщился, они меня за кого-то принимают, раз предположили, что такая явная лесть сработает». «О, спасибо, парни!» — улыбнулся я и расправил плечи, задрав подбородок. «Ничего, научитесь и тоже станете профи, все впереди». Я покровительственно похлопал их по плечам. Парни закивали и наперебой задакали. Алекс, которая шла немного впереди, обернулась и удивленно на меня посмотрела, затем свела брови к переносице и отвернулась. Ага, задумалась. Я снова сосредоточился на разговоре с парнями. «Кем?» — снова прогнусавил Лже-Дэн. «А какой у тебя класс? Вот у меня, например, бард, а у Макса кавалерист». «Звучит гордо, но Алекс нам объяснила, что это нубские классы». Последовал очередной горестный вздох. Слева раздалось очередное печальное угу от Макса. «Это ничего, вот подкачаетесь, и ваши классы тоже будут крутыми. Верю вас, парни!» Я снова шлепнул их по плечам. Я был столь оптимистичен, столь радушен, а улыбка моя была столь широка, что от этого всего сводило скулы. А я напоминал себе блаженного дурачка в плохом смысле этого слова. Но раз начал, нужно довести дело до конца. Алекса снова обернулась и посмотрела на меня серьезнее, чем в прошлый раз. Я улыбнулся ей еще шире и подмигнул. Она нахмурилась еще больше и отвернулась. «Ну, так какой у тебя класс, Кир?» Снова послышалось гнусавое справа. «Мастер на все руки!» Гордо ответствовал я и выпятил грудь колесом. Слева и справа послышалось неуверенное «А-а-а-а». «А специализация?» Не унимался со своим допросом Лже-Дэн. «Сантехник», не выдержав, бросила через плечо Алекса. Я кивнул. «Гонишь? Не верю», выдал Макс что-то помимо угу и да. Наконец-то моя роль позволила мне убрать с лица идиотскую улыбку, и я, посерьезнев, нахмурил брови. «Слышь, Станиславский!» — возмутился я. «Я похож на шутника или обманщика?» Слева и справа наперебой зазвучали уверения в том, что, дескать, нет, не похож и вообще бес попутал, и они неправильно все поняли, я на это лишь кивал и хмурился. Минут через 10 разговор сошел на нет, и парни отстали. Теперь они плелись в хвосте нашей процессии. А вот я шагал в прежнем темпе. Постепенно тоннель становился все уже, стены смыкались, а светящаяся плесень едва освещала путь. Воздух становился гуще, дышать было сложнее из-за повышенной влажности. К тому же становилось жарко, как будто мы находились не в заброшенном тоннеле, а в сауне. С потолка все чаще капало, по стенам медленно стекали струйки какой-то жидкости, а между ними шустро сновали мокрицы. Выяснять, что это за жидкость, не хотелось. Алекса шла впереди, ее шаги были осторожными, но уверенными. Лена следовала за ней, беззаботно напевая что-то под нос, как будто вокруг был летний луг с цветами и бабочками, а не мрачный и сырой тоннель с кучей скрытых ловушек. Я по-прежнему шел позади, держась на расстоянии от девушек, но достаточно близко, чтобы успеть среагировать, если что-то пойдет не так. Внезапно Алекса остановилась, подняв руки. «Впереди развилка», — сказала она, обернувшись. «Лена, пойдем проверим левый тоннель. Кир, ты с нами?» Я кивнул, но прежде чем сделать шаг, почувствовал легкий холодок между лопаток. У меня всегда так бывало, когда в дело вступила интуиция, предупреждая об опасности. Я кинул незаметный взгляд на спину, но парни стояли на месте, а лица их были чересчур спокойны, почти безразличны. «Идите, я догоню», — сказал я девушкам, делая вид, что поправляю рюкзак. Алекса пожала плечами и, взяв Лену за руку, направилась в левый тоннель. Я остался на месте, притворяясь, будто роюсь в рюкзаке, но краем глаза следил за парнями. Как только девушки скрылись из виду, они переглянулись и медленно начали приближаться ко мне. «Все в порядке?» – спросил я, улыбаясь. А сам в это время завел руку за спину и призвал из инвентаря свое оружие – ржавую трубу. Лже-Макс криво ухмыльнулся и произнес совсем другим голосом, не таким, каким общался раньше. «Да, все отлично. Просто мы решили, что ты здесь лишний». Лже-Дэн кровожадно оскалился, и они двинулись на меня с двух сторон. Их движения были синхронными, словно они не один десяток раз сражались бок о бок. Я отступил на шаг, чувствуя, как азарт и предвкушение боя наполняют мою кровь адреналином. «Ну что, защитничек?» Прошипел Дэн, вытаскивая из-за пояса короткий клинок. Его голос тоже изменился, а гнусавость испарилась без следа. «Пора тебе отдохнуть». Они напали без предупреждения. Макс бросился вперед, пытаясь схватить меня за руки, а Дэн замахнулся клинком. Я успел уклониться, отбив трубой клинок, но лезвие все же задело плечо, оставив тонкую кровавую полоску. «Раз мне все равно конец, ответьте на пару вопросов». Я отскочил и решил утолить свое любопытство, прежде чем прикончу их. Парни замедлились, а после переглянулись и остановились. «Валяй», — лениво бросил Дэн. «Вы зачем девчонок убить решили?» Мрази заржали громко с повизгиванием. «Прокачки для...» — отсмеявшись, ответил Макс и бросился в атаку. Больше они не давали мне времени на раздумья и вопросы. Макс снова атаковал, пытаясь повалить меня на землю, а Дэн кружил вокруг, ища подходящий момент для удара. Я схватил камень с пола и швырнул его в ближайшего ко мне противника, попав ему в лицо. Макс заорал и отступил, но Дэн уже был рядом. Я успел увернуться от удара клинком, но споткнулся о неровность пола и упал на спину. Макс навис надо мной, и его глаза сверкали злобой. «Прощай, защитничек!» Зажимая нос левой рукой, прогнусавил он и занес надо мной свой клинок. Ждать, пока в моем организме случится переизбыток железа, я не стал. Резко подняв ноги, я ударил Макса в живот. В то же время я вскочил на ноги и бросился вперед, размахнулся и с усилием приложил Макса трубой по голове. Послышалось гулкое «бум», и по лбу недруга побежала небольшая струйка крови. Удар не вырубил его, но дезориентировал. Макс сделал два шага назад, уперся в стену спиной и сполз на пол, держась за голову руками. Клинок он выпустил из рук. Со спины на меня прыгнул Дэн, тихо, молча, без киношных криков и рыков. Я ушел перекатом в сторону, вытянул руку и схватил клинок Макса, вскочил на ноги и встал в стойку. «Вот теперь поиграем, гаденыш!» — обратился я к Дэну. «Прокачки для...» Я крутанул в руке клинок, выписывая в воздухе замысловатый узор, чистое позерство, но красиво и эффектно. Дэн сглотнул и перевел взгляд на Макса. «Дай нам уйти, и мы отстанем от тебя и девок!» — предложил он мне. «Не, не пойдет!» Дэн сделал несколько шагов в сторону и переместился поближе к Максу. «Тебе-то какое до них дело? Я ж вижу по глазам-то один из нас!» «Достали!» Рыкнул я и кинулся в атаку, делая серию быстрых ударов. В последнее время только ленивый не пытался объяснить мне, кем я являюсь. Я наступал, Дэн отступал, но его движения становились все более хаотичными. Я видел в его глазах зарождающийся ужас. Он явно не ожидал, что я окажусь серьезным противником. Его клинок скользнул по моему клинку, искры полетели в разные стороны. Я продолжил, не дав ему и секунды, чтобы перевести дух. Каждый мой удар был точным, каждый шаг просчитан. Ни одного лишнего движения с моей стороны не было. Я видел, как с каждой секундой боя испаряется уверенность Дэна. Внезапно Макс, который до сих пор сидел на полу, держась за голову, резко встал и рванул вперед. Он схватил меня и дернул, пытаясь повалить на землю. Я потерял равновесие, но успел ударить его локтем в лицо. Он застонал и отпустил меня, но Дэн уже был рядом. Его клинок сверкнул в свете плесени, и я едва успел отпрянуть. Лезвие прошло в сантиметре от моего горла. Я вскочил на ноги и нанес очередную серию быстрых ударов. Макс снова рухнул на пол, а Дэн, получив удар в солнечное сплетение, согнулся пополам. Я поднял клинок и пошел к ним, готовясь добить их. Но в этот момент услышал истошный крик со стороны левого тоннеля. Кричала Лена, и крик этот был наполнен болью и ужасом.